«Ну, не знаю». Пытаясь сосредоточиться, он зажмурился. «Что-нибудь интересное? У других каллинов есть дополнительные способности? Вроде умения читать чужие мысли?» Я замялась. Подобные вопросы задают шпионам, а не друзьям. Хотя какой смысл скрывать то, что знаю? Каллинам это уже не навредит, зато Джейку поможет удержать себя в руках. Перед глазами стояло изуродованное лицо Эмили, а на затылке зашевелились волосы. Невозможно представить, во что превратит машину рыжевато-коричневый волк. Да юный Блэк весь гараж разнесет. Джаспер умел менять настроение окружающих. Не в плохую сторону, а наоборот успокаивать. «Полу бы это очень помогло», — пошутила я. А Элис видела будущее, хотя и не совсем точно. Ее предсказания не сбывались, если люди меняли свое поведение. Например, она видела меня мертвой, а потом, что стану такой, как они. Эти два предсказания не исполнились, а одно не исполнится никогда. Голова сильно закружилась. В воздухе не хватало кислорода. Легкие не справлялись. Джейкоб окончательно пришел в себя и сидел спокойно. «Зачем ты это делаешь?» — спросил он, потянув меня за руку, которая судорожно стиснула грудь. «Надо же!» — закрыла рану машинально, бессознательным движением. «Ты сидишь в такой позе всегда, когда сильно расстроена. Из-за чего?» «Очень больно о них вспоминать», — прошептала я. «Будто в горле судорога, будто грудь на части рассыпается». Удивительно, какую откровенность я позволяла себе рядом с Джейкобом. Секретов между нами не осталось. Джейк пригладил мои волосы. «Все в порядке, Белла, все в порядке. Зря я об этом заговорил. Прости». «Ничего страшного», — выдохнула я. «Такое случается сплошь и рядом. Ты не виноват. Сумасбродная мы пара, верно?» — усмехнулся Джейкоб. «Оба не в состоянии держать себя в руках». «Да уж, обхохочешься», — хрипло согласилась я. «По крайней мере, мы друг у друга есть», — проговорил Джейкоб, успокоенный такой мыслью. Я тоже успокоилась. «Да, по крайней мере, это». Рядом с ним было хорошо и уютно, но Джейкобу приходилось нести страшную и очень опасную службу, так что я часто оставалась в лапуш одна, а занятия, способного отвлечь от тревожных мыслей, не находилось. Целыми днями торчать в доме Билли было неловко, и я стала готовиться к контрольной по мат-анализу, которая ожидалась на следующей неделе. Но разве надолго математикой отвлечешься? Пыталась я и проявить хоть минимальную общительность, завести разговор с Билли. Увы, мистер Блэк не отличался умением заполнять долгие паузы, и гнетущее молчание продолжалось. Для разнообразия в среду я поехала к Эмили. Сначала все шло хорошо. Невеста Адли оказалась очень светлым человеком и ни секунды не сидела на месте. Я едва за ней поспевала. Хозяйка порхала по крошечному дому и дворику, скребла безукоризненно чистый пол, выдирала микроскопические сорняки, смазывала дверные петли, прила шерсть за древним ткацким станком и постоянно готовила. Хотя Эмили полушутя жаловалась на возросший аппетит мальчиков, было ясно, забота о них ей не в тягость. Рядом с этой девушкой время летело быстро, незаметно, тем более, что мы обе стали подружками волков. Но через несколько часов пришел Сэм, и, удостоверившись, что плохих новостей нет и с Джейком все в порядке, я тотчас уехала. Аура счастья и любви, которую они излучали, воспринималась еще тяжелее, когда ее никто не рассеивал. Так я и попала на пляж. Одиночество оказалось гнетущим и неприятным. Благодаря полной откровенности, установившейся между мной и Джейкобом, в последнее время я только говорила, что о каллинах. А сейчас, о чем бы ни пыталась думать, а забот накопилось немало, Блэк и его братья, Чарли, искренне верящий, что охотится на обычных волков —